гемози, восстановлена ли проходимость абсолютно всех мочевых путей. То есть не увеличена ли почка, нет ли каких-то камешков. Кстати, о камешках. Они всегда появляются, когда мы мало пьем вообще воды, опять к ней возвращаясь, к воде жизни. Нужно просто пить водичку, чтобы не загущалась наша кровь, а потом не загущались наши внутренние среды, скажем, или это в почечке, или в почке, или в желчном пузыре, а потом эти застойные явления приводят к тому, что осадок делается, и делаются камешки. А укрепить себя очень просто. У нас всегда под рукой есть молитва. Она укрепляет более всего, а все остальное ничего не стоит. По какой причине воды отходят, а матка закрыта? Значит, по какой причине? Это всегда, когда внутри маточное давление повышено. Что такое внутриматочное давление? Плодик носится в двух мешках. Так чудно устроено Богом, что эти, если рвется еще один мешочек, то еще другой удерживает. И часто приходит женщина, говорит, воды ушли. А смотрим, ну не ушли, ребеночек плавает, все нормальненько. То есть только межоболочечные воды пошли. И часто они бывают в одних побольше, в других поменьше, в каждой женщине по-разному, а иногда вообще женщина их не видит. Конечно, когда отходят воды, это может быть и давление высокое, во-первых. Во-вторых, даже хронический воспалительный процесс какой-то уже, который разъел изнутри плодный мешочек, и воды ушли. Это вторая такая серьезная причина, когда всегда бывает такое. Даже этот хронический воспалительный кольпит, часто замученная эта молочница, которая при беременности нас всех достает. Но вы просите ответить на какие обезболивающие лекарства, которые бы матка открывалась безболезненно. Значит, скажу вам такую ситуацию. Если матка готова к родам, накоплен ресурс эстрогенов женских, тех, которые заставят матку сжиматься и хорошо потом вести роды, то и шейка будет открываться нормально. Если же не будет этого, значит, нужно обращаться опять к врачам и подкармливаем, получается, организм для того, чтобы он накопил этот ресурс и прошли роды безболезненно. Но бывает и такое, что и отошли воды, и матка очень быстро раскрылась, и все нормально. Это все в руках Божьих. Мы никогда наперед не скажем и полного, единственного лекарства на все ответ не дадим, как и чем помогать. Ну и еще есть такой момент. Пробуют такую ламинарию, такая есть, скажем, лекарство теперь из морского океана вытянутое. И оно, когда уставляют в шеечку матки, она потихонечку размягчает и раскрывает ее. То есть как бы программированные роды уже идут, если смотрим, что уже и носить некуда дальше, и ребеночек уже нужно побыстрее, чтобы он на свет родился, то ставят такие ламинарии, это нормально, это безболезненное, и раскрытие матки, и если оно уже достигает, скажем, 6 сантиметров, уже даже мы идем потихонечку на такое плановое родовспоможение, скажем, чтобы эффективно помочь родам. Хотя теперь ситуация в крайней у нас поменялась, все решается к тому, чтобы побольше женщина рожала сама. То есть вот этот естественный накопитель, естественный ресурс женских гормонов, эстрогенов, это только сам организм может. До конца ничем, никакими лекарствами мы их восполнить так хорошо, нормально не можем. Скажите, пожалуйста, что можно принимать беременной женщине при изжоге? Ранее не помогает. Вопрос очень такой коварный. Во-первых, нужно диету решать, то, что мне подходит, или то, что я не могу кушать. Всегда, когда есть изжога, говорит о том, что кислотность в желудке повышена, во-первых. Во-вторых, опять же, кислотность повышается из-за того, что даже люди воду не пьют нормальную. В-третьих, это бывает, когда поджелудочная нормально не выбрасывает соки. И иногда бывает так, что даже начинаешь нормализировать, скажем, отток желчи, чтобы поступал так, как нужно, не было зажатости. Даже простая таблеточка магния B6, идет отток, нет спазма, и уже куда-то ушла изжога. Даже такое простое средство. А бывает, ничего не помогает. До конца причины изжоги всех никто не знает. Но знаем всегда, что это заброс идет, в желудок. Заброс может быть и желчи, и повышенная кислотность. Но можно пробовать еще другие средства, но это может даже по звонку скажу в свой телефон попозже. Как определить маточную или внематочную беременность без УЗИ? И как женщина себя при этом чувствует? До 6 недель она может чувствовать себя абсолютно нормально. И часто, как грим с ясного неба, резкая кинжальная боль внизу живота, слева или справа, иногда по центру, и обморочное состояние, когда идет большая, скажем, потеря крови, тогда она чувствует. Бывает, это такой самый кризисная ситуация. Бывает очень простая ситуация, когда просто ноет внизу живота, и она чувствует, ну, опять дискомфорт где-то слева или справа. То есть до 6 недель труба выдерживает абсолютно тот маленький плодик, который есть, а после 6 недель она просто рвется, она не выдерживает этой нагрузки. И состояние, которое было сказано выше, появляется. Без, скажем, без УЗИ определить, маточная или это не маточная беременность, бывает трудновато. Бывает, одни женщины чувствуют, что вот есть беременность, и она действительно в матке, вот действительно вот там в центре села, даже пальчиком может показать место, где она прикрепилась, но это такие казуистические, скажем, выпадки бывают. Не всегда женщина может оценить, где она находится. Потому если вы чувствуете внешнее, какое-то внутреннее недомогание, какой-то внутренний такой дискомфорт, какое-то неспокойствие, тяжесть внизу живота, все равно лучше, конечно, сходить на УЗИ. УЗИ это просто секунды 2-3 или 5 от силы. Смотрит, матки оно или нет. Если матки, допустим, нет сокращения маточного мышцы, значит, все нормально, носится хорошо. Или, допустим, синдром угрожающий выкидыша появляется, тогда назначается соответственное лечение. В каждом конкретном ситуации по-разному. А так себя до конца, сам себя человек не протестирует. При операции кесарево сечение удаляли множественную фибромиому, то есть ампутировали матку, придатки, трубу, дали много наркоза, передозировка, который ослабил сердце, слух, зрение. Можно ли в этом случае как-то организму помочь? Или вывез наркоз. Наркоз, конечно, он должен был уже давно выйти. То, что осталось забраны придатки, скажем, придатки забраны, это означает, что забраны яичники. То есть это получился так званый посткастрационный синдром. Или хотите, называется другим названием климакс в ранней ситуации жизненной. Можно помочь, назначается только заместительная гормонотерапия после того, как решено в порядке ли все с молочной железой и шейкой матки. Или, допустим, если не гормональные средства, таблетированные, так фитотерапия тоже эстрогенами назначается в определенном режиме. Расскажите, пожалуйста, о многоводии. Что это такое? Многоводие – это, конечно, всегда хронический воспалительный процесс внутри мешочка у детятки. И если, допустим, сильная здоровая матка и хорошо прикреплен плацента к матке, то обычно хорошо носится беременность. И если же есть хроническое воспаление где-то в женских органах, так очень легко через эту пуповиночку, через плаценту, очень так яро попадает к ребеночку все. А плацента – это щит, это такой охрана, ограда для ребенка от всего, от всяких воспалительных и всяких ненужных поступлений, всяких гормонов стресса. Просто Господь придумал такой совершенный механизм, который совершенно, допустим, охраняет ребенка от всяких этих стрессовых ситуаций. Но бывает, когда она воспалена, естественно, то тогда она свою функцию, вышеназванную, она, конечно, не исполняет. А если не исполняет свою функцию, тогда начинаются какие-то или воспалительные процессы, или даже вот эти угрозы прерывания, которые сказано было. Лечится противовоспалительными антибактериальными средствами. Насколько это опасно для женщины? Опасно, чтобы не было разрыва матки. Для ребеночка опасно многоводие тем, что он просто, если длинная пуповина, он часто заматывается, и имеем такие серьезные ситуации, когда еще не успели пойти в роды, а уже сердцебиение плодика страдает. Или даже уже вот находится в выходе ребенок, а сердцебиения нет, и уже решаешь считанные секунды за три минуты решить, как оттуда его достать, чтобы он остался жизнеспособным. Потому что если не слышно сердцебиение, клеточки мозга у ребенка выживают только 3 минуты. А после того уже мы рождаем нежизнеспособного ребеночка. Вот насколько нам нужно дышать этим воздухом, чистеньким кислородом, который Господь дал. Причина многоплодия – это обычно воспаление. Лечить воспаление после беременности, искать его и лечить. Дочки трое детей, трех кесарев. Сколько делает кесарев? Пока вы себе запрет не поставите сами. При небольшой простуде или переохлаждении, откаркивание мокрот невозможно застуть до полночи. Значит, если есть такое постоянное состояние, что что-то отхаркивается, искать, конечно, нужно верхнее горло. Или это хронический тонзиллит воспалительный, или леченый, или плохо леченый, или вообще не леченый. Или это хронический гонорит, которое истекание идет по задней стенке носа в рот и попадает это отхаркивание, и всегда это такая заложенность хроническая носа. Или это есть хронический, скажем, фарингит, то есть, опять же, эти забитые верхние лор-органы. Лечить трудно, очень тяжело, потому что всегда, когда воспаленные, скажем, верхние дыхательные пути, всегда имеют присутствие ослабления иммунитета, забитые лимфоузлы, забитые или бактериями, или, или грибами, или еще каким-то воспалительным вирусом, которые просто организм не в силах побороть. И тогда уже только подбор, специально там посевы, ну и, естественно, конечно, выключаем, нет ли туберкулеза. Бывает это отхаркивание, признак какого-то туберкулезного процесса. Но все это в процессе идет обследование, решение, консультируется лор и терапевт, ну, вместе. И тогда ищется тактика, как поступать. Но если, допустим, мы сказали, что носик нужно мыть, хорошо, то если пополоскать горлышко, вы поднимаетесь и никакого нет, значит, все проблема все-таки в этих ближних наших лор-органах, в хроничных, в этих медаликах. Если дальше все-таки процесс, вы чувствуете, что страхи где-то глубже идет, ну, естественно, тут уже лор только помогает, всякие заливки делает, а не местно. Но это, конечно, опять кропотливое, долгое лечение. Просто сильная радиация у нас, и мы дышим этим загрязненным воздухом, и часто наше лечение не всегда оказывается эффективным из-за того, что нет иммунитета, и опять же, нет очищенного воздуха, потому люди часто переезжают где-то, куда поехало, где-то в сухой край больше или на море, и уже легче намного пополоскал, попил горлышко, и уже как-то не болит. То есть абсолютно поменялась ситуация, когда организм опять насытился йодом, то есть опять ищите щитовидку забитую, то есть не работающую, нормально не выбрасывающую, то есть нет борьбы в организме с вирусом, бактериями, грибами, когда нет дефицит йода. Почему врачи настаивают на трех УЗИ при беременности, чьи, если можно мотивировать свой отказ, или это вредно для, если это вредно для ребенка? Мотивация трех УЗИ. Первое. Смотрим, есть ли вообще плодик. Или, допустим, там мешочек в матке, а без плодика. И такие состояния, так званой анембрионии, часто есть. Смотрим, есть ли сердцебиение. И если, ну, такая еще складочка на шее, если она слишком толстая, мы думаем, что уже есть какая-то врожденное сильное такое состояние патологическое, связанное с нервной системой, когда нет нормального оттока лимфы от головки к нижним конечностям. Это задача первого УЗИ. Задача второго УЗИ, это идет втором триместре, смотрим, все ли на месте. Опять же, ребенок еще небольшой, ручки, ножки на месте, пальчики ли на месте, сердце какое, 4-литрокамерное срез, опять же, в головочке смотрится, желудочки, нет ли накопления бестолковой воды в этих желудочках воды. И преследуется, ну, и смотрим, где находится плацента, правильно ли прикреплена она, не прикрывает ли внизу шейку матки, куда должен проходить ребеночек, скажем, рождаться. Это обычно задача второго, но вернее, бывает иногда и третьего УЗИ. А третье УЗИ мы смотрим чисто акушерскую ситуацию. То есть, опять же, плацента не перекрывает, ага, нормально должен ребенок пройти. Если, допустим, оперированная женщина, смотрим, полноценный ли рубец, нет ли угрозы разрыва матки. И третья ситуация, как лежит он правильно, не забрасывает ли ручку, или еще, или ножками лежит, бывают такие ситуации. Ну, конечно, в родах оно иногда тоже меняется ситуация, не всегда УЗИ нам решает проблему, когда мы ее сделаем, допустим, это УЗИ, скажем, 28 или 30 недель, или 32, то есть до 7 месяцев. Бывает так, что и в день родом по дважды идут, чтобы смотреть, как оно поворачивается. Как ребеночек поворачивается. Можно ли качать пресс в первых месяцах беременности? Пока не рожать будете, даже после родов, сразу же, через 2 часа, пожалуйста. И вообще все время это только плюс. Я вам уже говорила о том, если вы укрепите брюшной пресс, будут мощные мышцы спины, будет сильная спина, и вам не будет тяжел, будет ребенок, даже если весит уже 5 килограмм при рождении. Но когда уже ему в годовалый возраст уже 15 килограмм или больше, тогда бывает, что не выдерживает ни ваши мышцы, ни спина, ничего. Пожалуйста, на здоровье себе делайте это. Как правильно питаться во время беременности, что полезно, что плод был небольшой. Конечно, растительная пища, меньше обработок химических, меньше варения, переваривания, пережаривания, разогревания, плюс микроволновка и все остальное. То есть все-таки живая, естественная, меньше обработанная пища, это здоровая пища. Потому что при любой переработке утрачивается как минимум на 80% витамины, без которых мы жить не можем. Нужно часто кушать во время беременности, потому что обычно плодик растет, поджимается матка, и просто съесть обычную норму, как обычно она может это делать вначале, она обычно этого день не может. Это естественно, это вы все знаете. Сколько хочется, старается, конечно, контроль есть веса, все-таки смотреть, но первый контроль это, конечно, Господь, все-таки к Нему обращаться, чтобы Он помогал нам не вынашивать таких крупных плодов, то есть, чтобы тоже не было переедания, потому что часто во время беременности физическая активность женщины уменьшается, и, естественно, если так, расход энергии уменьшается, она просто переедает, и вот крупный плод. И если пить все время кипяченую только воду, это вредно, конечно, вредно, там просто нет ничего живого, мертвая вода, знаете сами, что лечит, ничего. Сколько килограмм можно носить беременным после беременности? Если сильный брюшный пресс, сколько хотите, даже мужа на руках. А вот если вы даже ребеночка не можете поднять с постели, то это уже вопрос. Это опять вы никакого крепления не имеете. Для вас даже килограмм может быть тяжеловесным. Пожалуйста, делайте опять зарядку, укрепляйте себя. Если ребенок во сне храпит, что делать? Значит, это говорит о том, что парализованы полностью мышечная система верхних дыхательных путей. Здесь есть состояние хронического такого утолщения слизистой. И мышцы в том числе начинают наливаться просто водой. И когда мышца перестает сокращаться, этот наш язычок забрасывается, он как бы парализован. И начинается храп. Это или у ребенка, или это уже даже у взрослого человека. Мы стараемся лечить хроническое воспаление верхних дыхательных путей. Скажите, пожалуйста, от чего может подниматься давление в последние месяцы беременности? Во-первых, это, конечно, токсикоз. Поздний токсикоз ищите нормально с почками. Не пропускает, опять же, белок почки. Если пропускает белок или это есть хроническое воспаление, это чревато тем, что моментально, это первый сигнал, который пойдет, повышение давления. Во-вторых, это анемизация организма, малокровие нарастает, гемоглобин снижен. И в-третьих, токсикоз появляется, начинает появляться тогда, когда мы просто нормально не пьем воду, и мы зашлаковываемся. То есть мы должны пить воду и хорошо проводить, конечно, очищать свою кожу, мыть себя, чтобы очищать от токсинов, потому что зашлаковываемся, соли откладываются, потому что питание становится лучше, мы все больше едим, а меньше пьем. После родов врачи сказали, что место было как побито известью. От чего это может быть? Ну, это кальцию было за много в организме, и он начал откладываться без толку. Скорее всего, было такое состояние, что магния абсолютно было мало в организме, и должны быть хотя бы какие-то подергивания мышц, или даже рук, или ног, или судороги, или предсудорожное состояние, когда подергиваются мышцы. Это все говорит, что кальций без магния жить не может. И когда была хорошая передозировка кальция, вот он начал откладываться в самом рабочем растущем органе. Для того, чтобы не погубить ребенка большим количеством кальция, скажем, который мог бы поступать через пуповинную кровь, просто атаку на себя взяла плацента. Как можно повысить иммунитет? Разные способы повышать иммунитет, заложенные в виде таблетированных, скажем, растительных, химических средств. Очень много, но это такая широкая тема, что не скажешь. Есть сейчас и свечи, которые неплохие, но неплохие в том, что не нужно пить, колоть. Есть травы, но, скажем так, повысить иммунитет очень трудно, очень, скажем, дорогостоящий, если взять обычными медицинскими препаратами, и всегда неблагодарно. Опять уколы делаем на щитовидку. Ищите все проблемы в щитовидке. Если этот щит не работает, иммунитет не повысите ничем. Во время каждой беременности во второй половине страшные боли, напоминающие почечную колику. Камней в почках нет. После родов сразу прекращается. Напоминающая почечную колику может просто быть соли. Соли, которые очень сильно царапают, драпают, если сдадите мочу, и хорошо сданная моча, вам покажет, что очень много солей. Они действительно царапают настолько сильно, что очень болезненно. Во-вторых, не все УЗИ видят камешки. Не все УЗИ. И часто только, если на УЗИ смотрим, расширена где-то почка, то есть налита водой, тогда говорим, точно есть где-то закупорка, нет, не отходит моча от почки, и это чревато тем, что она просто выключится. Это не всегда так. А то, что напоминает почечную колику, во-первых, может быть даже в том, что матка беременная очень большая, она зажимает мочеотводящие пучки, мочеточники, и нужно просто найти себе положение, так называемое коленолоктевое, когда матка прогибается вперед, и потихонечку освобождаются мочеводы, и все может быть даже от этой ситуации, когда вот, меняется положение, она, облегчение наступает, может быть и такой момент. Но не всегда оно, облегчение наступает, потому что всегда имеет место не один процесс, то есть это и загущение, скажем, крови, и может даже гуча, моча очень идти, сильное концентрирование, плюс шлаки, которые не выводятся из организма. То, что вы пишете, что эрозия хорошо лечится соликовагином, я с вами не всегда согласна, смотря какая эрозия. Если это поверхностная, только начальная, да, я согласна. Если она глубокая, никогда. Почему трескаются пятки? Мы говорили о том, что это просто грибок. Особенно летом. Чем лечить? Есть там та же мазь такая, ламикон. Смазывайте, йодом смазывайте. Ходите просто в носочках, потому что очень загрязненная земля. И часто это грибковые всякие процессы в земле. Очень часто мы ее переносим себе на ножки, а трещина – это глубокое поражение. Ищите гриб, ищите и лечите системные воспалительные грибковые процессы. Эффективное простое средство глистогонное. Это интересно. Конечно, эффективное в связи с тем, что очень много разных листов. На каждый вид просто разное лечение. Извините, это такой, не можно такой ответ вам дать, простое и эффективное лечение. Но бывает такое простое и эффективное лечение, если хорошо, опять же, возвращаясь к щитовидке, на хорошо работая щитовидка, то они просто сами уничтожаются. То есть протестируйте опять себя йодом. Если дефицит йода в организме, 100% заглистнение в организме будет. И пробовать насыщать себе, и абсолютно может быть полное эффективное очищение организма от глистов. БАДы биологические, активные добавки, что вы можете сказать о них, распространяются сетевым маркетингом. В составе указывается трава. Но до конца, может, я не владею полной информацией, но когда было у нас когда-то раньше общение, 2 года назад, был присутствующий брат, который говорил, что это все, конечно, спорный вопрос, что они туда накачивают, что они дают. И бывает, ну все у нас на вере идет. Человек пришел, сказал, вот тебе самое лучшее средство, и ты поверил в это. И простую воду выпил, оно все помогло, и таблетку то же самое, и тебе все помогло. То есть я за них отрицательно отношусь. Если высокий гемоглобин 146, это загущение крови. Когда сгущается кровь, это состояние тоже опасное в том в плане, что когда она густая кровь, ну попробуйте что-то вылить через, допустим, какую-то жидкость через трубочку вылить, как она будет течь, плохо. То есть это риск тромбообразования. И если есть у нас у кого-то, допустим, Воспаленные вены, это тромбофлебитное состояние, это часто закупоренные, выключенные даже органы, инфаркт, инсульт. Стараться разжижать кровь и, может быть, и пить воду, чтобы разгрузился полностью организм, шлак автоматически может падать гемоглобин. Или искать такое заболевание, хроническое заболевание крови, которое лечит специально уже гематолог. Ребенок родился с увеличенной железой на шейке. Если щитовидка, увеличенная уже у ребеночка, это еще раз говорит о том, насколько опасно, когда мы ничего не помогаем женщине беременной. Если, допустим, у нее начинается уже угрожающее состояние в виде, допустим, угроза выкидыша или угроза преждевременных родов, это говорит о том, что уже крайний дефицит витаминов в организме есть. И если не пополнять ее вовремя, так имеем часто такие процессы, что просто сбрасывается беременность, организм не в состоянии доносить его до нужного момента, чтобы родился жизнеспособный. И если у ребеночка уже увеличена, скажем, щитовидная железа, значит, нужно думать, что тоже ему давать так, чтобы она уменьшилась. Ну, уже с педиатром там минимальное назначение делается, я не буду вам подсказывать в этом. Какими препаратами можно лечить молочницу при беременности? Препаратов очень много. Во-первых, простой йод. Простой йод наматываете на ваточку, и в серединку троекратное обмазывание, и бывает все хорошо. Бывает так, что свечечки очень много предлагаем. Допустим, хорошая свечка, которая не влияет при беременности, это золоин свечка. Бетадиновые на основе йода свечи. В общем, разные есть ситуации в разных сроках. Позволяются разные процессы и в зависимости, точно ли там одна молочница. Огульно так назначать нежелательно, потому что часто есть, называется, микс-инфекция. Не один только грипп там участвует, и бывает, что даже от молочницы ничего нет, а там в действительности есть еще разные процессы. Варикоз, что это такое, как его предотвратить? Вот мы говорили уже о варикозе, это расширенные вены, они идут как парализированные. И в основе лежит хроническое воспаление венозной сети, то есть по крови блуждали воспалительные агенты, скажем, бактерии, вирусы или грибы, и часто эта стенка становится воспалена и дряблая становится. Тогда они стоят как парализированные и расширяются, и к результату мы видим эти увеличенные тромбофлебитные состояния на ногах, особенно у женщин, которые рожают много. И не только. Часто бывает просто обычным остеохондрозом настолько ткани забиты, такие твердые, задавленные, что нет просто нормального лимфоттока. И как компенсаторная реакция организма, организм начинает накручивать эти сосуды, чтобы обеспечить нормальное кровообращение к ногам или к рукам, или даже к молочной железе, или даже к беременности, когда бывают очень большие вены, проявляются даже на коже у женщин, которая носит ребенка. То есть для того, чтобы восполнить нормальное кровоснабжение органа, который плохо кровоснабжается. Предотвратить, но это опять же лечение хронических воспалительных процессов, искать, что по крови крутится, и, допустим, искать, нет ли какой-то естественного, скажем, препона, я бы сказала, ну, то есть, если есть остеохондроз, то есть забитость такая хроническая, просто мази, растирание делает свое положительное действие, что улучшается лимфоотток и, естественно, разгружается быстро кровь и уходит очень легко. Это уже, скажем, можно так более конкретно говорить с каждым. Что способствует лактации молока? Нормальный сон, нормальное питание, нормальное взаимоотношение в семье. И если не переутомленная жена, тогда у нее обычно все нормально с молочком. Но отсюда все отекающие последствия, если одно или другое ненормально, естественно, молоко будет ненормально. Ну и часто такая хроническая ситуация, связанная с тем, что какие-то неурядицы есть очень большие в семье, приводит к тому, что в организме вырабатывается без толку этого пролактина. То есть пролактин – это стрессовый гормон, который обычно помогает женщине кормить и в волю поступает молочка. Дело в том, что той пролактин не всегда правильно тестируется. Иногда бывает так, что его есть не иногда, но обычно есть 4 его подвида. И в общем количестве, когда его определяют и говорят, вот нормальные показатели, все нормально. А в действительности может быть этого кормлящего пролактина очень мало. Но подвиды у нас пока еще никто не определяет. Это уже уровень головы, это уровень уже работы с головным мозгом, это, скажем, очень так у нас, это, скажем, очень трудно влиять на то, чтобы правильно помочь женщине кормить. И опять же, если дефицит молока в организме, опять же, нужно считать все-таки ведущий орган щитовидку, значит, она не выполняет свои функции. Это, как обычно, всегда самым первым, что мы ищем, в чем проблема. Женщина начинает после родов просто наливаться, такая полная делается, то есть абсолютно не работает нормальная щитовидная железа. Можно ли кормящим матерям поститься полдня, сколько хотите, даже сутки и больше, если это возможно с вашей стороны. Иногда бывает, что женщина не кормит, абсолютно не ест и не пьет, а лактация еще получается еще лучше. Были такие ситуации, когда, допустим, лечишь какое-то воспаление после родов и смотришь, но откуда бы тому молоку браться? Там копнули какую-то, допустим, бутылочку, две, и какой-то антибиотик, он же глушит кормление. А оно, наоборот, еще более силой прибывает молочко. И такие ситуации бывают. Так что это часто, это вообще не помеха. Можно ли женщине при месячных пользоваться тампонами? Нельзя, потому что застаивается выделение, естественный ход событий сюда, естественно, оно приводит к тому, что застаивается кровь, и потом способствует этому коварному воспалению женского матки, которое называется эндометриозом. Ребенок 2 года 3 месяца не разговаривает, кроме мама, папа, хотя все понимает, это духовная или другая причина, может еще подождать. До конца не скажу. Конечно, духовную причину всегда надо искать в самом первом случае. При любой ситуации, какая складывается или в семье, или, допустим, с нашими детьми. Но если это мальчик, скажем, это не страшно. Они часто так себя поводят. Часто очень они начинают так сразу разговаривать не словами, не слогами, а просто целыми, нормальными, скажем, предложениями такими, что скажут. Еще это совсем не страшно. Девочке 10 месяцев, и у нее может в разные стороны как бы... носит, наверное, в разные стороны как бы косяком. А чего это может быть, и что нужно делать? Или не так? Значит, и еще плохо работают большие пальчики на руках. Плохая хватка. Значит, ответ уже сзади прозвучал. Конечно, все искать нужно в позвоночном столбе. Если где-то зажимается шейный отдел, обязательно и грудной отдел, значит, и ручки будут страдать, и действительно будет плохая хватка, и зажимается и позвоночный шейный отдел. Естественно, не будет нормальной циркуляции крови, и такой ребеночек стоять не будет. Сейчас, допустим, даже стоять ему трудновато будет, если он еще вообще становится. А носит от того его в разные стороны, допустим, пошатывает, когда уже такие грубоватые нарушения идут в задней мозговой ямке. Вот здесь обычно это мозжечок, и когда кровоснабжение, связанное с тем, что нет нормальной циркуляции крови от головки к шее, ужимается где-то даже поджатым позвоночным или позвоночником, скажем, каким-то, или даже немножко сдвинутым позвонком, и уже не будет нормального оттока, и вот эта симптоматика вся появляется. Просто нужно искать нормального костоправа. Витамины для беременных, скажем, хотя и синтетически плохо усваивается, но все мы назначаем и Элевит, и Пригновит, и Пренатал Витрум, и Матерну старую забытую. Это все препараты, скажем, законные, которые дозволяет наш Минздрав, но не гомеопатические, скажем, химические, хотя они и плохо усваиваются, потому что можно даже 2 таблеточки брать в день, потому что они засваиваются, скажем, на процентов 15-20, хотя все говорят, пейте вот одну, и все будет нормально. Не всегда они усваиваются хорошо. Из-за чего бывает нематочная беременность? Из-за того, во-первых, что есть хронический воспаленный процесс нелеченный. Во-вторых, если есть огромные какие-то стрессовые ситуации, когда все внутренности, скажем, зажимаются или повреждена, скажем, позвоночный столб, именно это нижний наш этаж, начиная от пояса и ниже, и нерв стимулируется, зажимается, и даже нервы, которые идут беспосредственно к женской нашей сфере, они просто заставляют без толку, скажем, скажем, содрогаться, эти нервные импульсы посылаются, и получаются спазмы. Спазмы, и оно не садится. Обычно беременность, которая наступает, за 6 дней от дня зачатия должна садиться, если все нормально, нет воспалительно, нет каких процессов, садится в матку, и все тогда нормально. Если в этих 6 дней каких-то процессов, или что-то прижимает, или бывает даже кишечник сильно свален туда вниз, и не очень легко пробраться, скажем, яйцеклетки по этой замученной, скажем, задавленной трубе, и оно там оседает, ну, тогда начинается уже ситуации, связанные с болями, о которых мы говорили выше. Могли ли при тяжелых родах повредить позвонок, в частности, копчик уходит вправо, или это врожденное явление? Все может быть и во время родов, все может быть даже во время ношения беременности. Даже бывает такая ситуация, когда часто любой воспалительный процесс или даже маловодие в организме приводит, что ребеночек чувствует себя некомфортно, он просто там ужатый. Вот обычно он сложенный, лежит головка к себе, ручки вот так приложены и ножки поджаты к животу. Это нормальное состояние, но когда часто УЗИст, допустим, ловит, говорит, ребеночек там беспорядочно трепыхается, или, допустим, когда угроза прерывания идет беременности, он опять же задыхается там, где ему должно быть комфортно. И тогда начинаются бестолковые движения плода. И часто женщина говорит, что вот что-то там делается мне прямо в животе, как было словно. Как в этом в Библии написано, если мне такое, то зачем мне это? То есть ребенок показывает буйство, какое-то очень плохо. И бывает это состояние вот так. Побыло день-два, ну все нормально, прошло. Так прошло и прошло. Это было бурное какое-то голодание. Даже ребенок мог себе занять такое поганое, такое вымушенное такое состояние, в котором немножко не так было болезненно, залежался. И часто вот эти дисплазии, которые родятся наши дети, связаны с тем, что был какой-то момент неучтенный, непролеченный, не было вовремя помощи, и даже развились дисплазии, потому что так он залежался. До конца сказать в этой ситуации, что это одна или другая причина, нельзя. Нужно тоже проверять все-таки, кто нормально смотрит спину, костоправ, и искать, если он нормально ходит, нормально ест, нормально все, и никаких, допустим, бестолковых мочеизнурений нет у ребенка, значит, может быть, это явление и нормальное. Но обычно это ненормально, если копчик куда-то сдвинут, он должен быть по центру. Обязательно ли беременной женщине кушать то, что требуется? Расскажите, что можно делать беременной женщине. Обычно ребенок, то, что мы носим, он всегда прихотлив. И если вы носили хотя бы два ребенка в своей жизни, вы всегда скажете, что это разные абсолютно характеры. И каждый тот характер, который уже заложен внутри, он что-то из нас требует, и очень много требует. И бывает, все говорят, ешь то, ешь другое, а она говорит, а я таки крейду, там грызубаны можно наесться. Або еще что-то такое придумает, такое не так, как все. То есть, когда организм требует, это действительно катастрофическая, есть такая нехватка. Если она просит, ну хотя бы один мандарин в день, ну все, умираю. Ну, пожалуйста, забеспечи. Или молока просит, говорит, ну мне кружечку молока, ну мне ничего абсолютно не надо, кальция не хватает в организме. То есть немножко, это не прихоть женщины, просто тот, кто внутри заставляет, просит, давай помоги мне, чтобы мне было хорошо. Ну, мы законченное творение Божие, мы созданы по образу подобию Божьему, но разве, и я не думаю, что если бы не этого состояния, она просто так бы пришла и с мужем сказала, давай мне то или другое, вот потому что мне очень хочется. Нет, это просто нужно восполнить те утраты, которые нету. И он просит, все-таки выходите навстречу, помогайте, пускай она сегодня съест, завтра съест, а послезавтра вообще ни за чего не захочется. Вот именно, действительно, наверное, того чего-то в этом именно продукте не доставало для того, чтобы шло нормальное строение ребеночка. А то, что требуется, это требуется того, чтобы нормально шли отправления, шли, допустим, нормально писать, нормально какать, чтобы не было запоров, не было поносов. Это говорит о том, что нормально вынашивается беременность. Если запоры, это хроническое отравление. Тому уже делать отходя от того, какое состояние у женщины. Допустим, диета смотреть, что ей дать больше, чтобы нормально опорожнялась, чтобы не было хронического отравления, хронической интоксикации. Или наоборот, если она анемизована, значит, подтягивать в другой ситуации. Это все в каждом конкретном случае по-разному. А бывает женщина и 13 беременностей, и ничего абсолютно помогать не надо. Все милости Божией. Причина прирастания матки после родов? Ну, немножко такой вопрос, может, непонятный. Как прирастание матки? Допустим, если во время беременности носится все нормально, и бывает такое состояние часто, что когда к маточной стенке просто плацента, этот детский орган, за счет чего ребеночек носится, она просто вот так как бы внедряется в матку, просто прирастает. И после родов очень часто идут на инструментальную ревизию матки, то есть наглым путем попробовать оторвать. Получается хорошо, матка сократилась, все нормально, все довольны, все смеются. А бывает такое, что пробует отрывать, и ничего не получается. И тогда уже начинается кровотечение. И все тогда боли, и не знаем, что делать. Тогда и бывают такие моменты, когда она прорастает даже мочевой пузырь. Это тяжелейшие ситуации, до конца неизвестные, чему так остается. Но обычно это воспалительный процесс. И если очень тонкая стеночка матки, то чтобы зацепиться, чтобы плодик носился, он просто продырявливает матку, и рядом же лежит мочевой, и действительно так прорастает. Но это единичные такие ситуации бывают. Единичные. Ну и такое бывает. А причина, говорю, бывает истонченный маточный слой, бывает причина хроническое воспаление. И для того, чтобы выносить ребеночка, просто прикрепляется как бы с такой огромной силой к матке, чтобы выносить его. Но до конца всех тоже медицина не объясняет, почему так оно делается. Значит, тут два вопроса поступило немного о себе. Сколько у меня детей? И как я, как врач-христианка, справляюсь с работой одновременно с детьми и домашними работами. Ну, скажем, с 98 года Господь посетил меня в очень трудной жизненной ситуации, когда семейные отношения у меня не складывались, и Он возвратил мне радость спасения моего. Я покаялась, приняла Господа в свое сердце. Приняла полностью бесповоротно, и это послужило причиной моего развода с бывшим мужем. Я так осталась уже с, скажем, 2000 года, потому что еще полтора года было таких мытарств, ненужных никому. Но он сам подал, состоялся развод, и я сама уже, скажем, 2000 года воспитываю детей. Если честно, скажу, трудно. Очень даже трудно. Трудно в том состоянии, что не всегда... Не всегда, как сейчас я говорю, доверялась Господу в том плане, что искала еще помощи у людей. И очень часто к братьям говорила, что помогите и то, и другое, и поговорите, и так, и так, и так. Не скажу, что стараюсь постить понедельник, скажем, среду, пятницу обязательно, для того, чтобы Господь смирял их. Старалась вести их, конечно, в церковь, к Господу. Но такие моменты, и, наверное, испытывать до сегодня дня меня Господь, и пока буду жить, будет испытывать. Мне пока не члены церкви, хоть ходят. Плохо ходят, конечно, это моя боль. Сегодня я для себя открытий много открыла, в том плане, что очень мало еще больше нужно поститься, еще можно больше говорить, больше прилагать усилий к тому. Но все равно остается у меня верен тот Божие Слово, то, что веру спасешься ты и дом твой, и я верю, что будет по Слову Божию. Не знаю, когда, может, когда уже живой не будет, не знаю, но верю, что приведет их Господь, обязательно приведет, потому что вера есть, и вера хочу, очень хочу, чтобы ее пронести до конца жизни. Конечно, трудно с ними, и в этой жизненной ситуации, скажем, за уже 12 лет, Господь мне часто показывает, что никто не поможет, если Господь не поможет. Сколько бы ни просила кого, а должна только обращаться к Господу. Всегда и во всем. В самых малейших ситуациях жизненных, любых, даже любых, какие бы ни случались в жизни, я смотрю, и чем ближе я стараюсь бывать с Господом, единением, тем больше победы. Вот бывали такие ситуации, что даже невозможно, потому что два мальчика с ними разговаривать, Господь успокаивает, и какое-то уже общение получается, даже собрание приходит. Я не говорю, что это моя заслуга, я просто всегда в церкви заявляю и прошу, чтобы молились. Где иду, где прохожу, с кем общаюсь, всегда прошу, пожалуйста, молитесь о детях моих. Когда-то мать моя говорила, что я за тебя молилась 33 года, чтобы Господь тебя смирил. И я также говорю своим детям, что будете верующим, верю, неотступно верю, что будете, но только пока рожком не напитаетесь. Но очень не хочется, чтобы эти рожки были такими горькими, с такими поврежденными душами, как многие, знаете, приходят от этого мира уже с такими поврежденными ситуациями. Но как врач, скажем, то, что я уже так по состоянию мне вынуждена была покинуть прежнее место проживания из-за бывшей ситуации с мужем. Я уехала, скажем, за 100 километров сейчас членом Луцкой церкви. То получается так, что поменялась моя работа. Я была в роддоме, была очень много времени заведующей. Потом ушла с роддома. Сейчас нахожусь на приеме в поликлинике, веду гинекологический прием. И, конечно, от многого отказалась. То, что не нужно, то, что не по-христиански, то, что люди приходят и спрашивают, какие можно там методы или еще что-то, чисто такие жизненные ситуации, я рассказываю. Но всегда стараюсь указывать на то, что есть свыше, которое все регулирует, все планирует, все помогает, все укрепляет, все разрешает, абсолютно все проблемы. Стараюсь в таком плане, и часто бывает, вот когда помолюсь, утречком стою, Господи, ну помоги хоть одному человеку сказать о Тебе, указать на Тебя. Вы знаете, никогда не было такого ситуации, чтобы хотя бы один пациент не пришел. И даже бывает такая интересная ситуация, вот когда ты даже не думаешь, что это будет тот, именно тот, а из тебя и слово льется, чтобы сказать истину о Боге, о том, что Он все может, и даже ту болезнь так неизлечимую победить. Стараюсь, я думаю, что Господь дает мне, и он действительно так есть, что Он дает мне очень много сил, очень такие напряженные приемы. Всегда молюсь и прошу и своих и родных, и близких, и по церкви, чтобы мне помогали всегда в молитвенной поддержке. Это очень непросто, тяжело, потому что прием очень большой такой. Ну, видите, какие люди мира сего. Все и сразу надо, и как, и что, и помочь, и так, чтобы оно действенно и помогало. Ему нападки есть и злого, и нападки есть и доброго. Но я знаю, что если с Господом, то всегда нападки будут. Они неизбежны. И стараюсь в смирении сердца проносить всю эту жизненную ситуацию. А с домашней работой, конечно, как Господь всегда помогает. Конечно, соседи не буду хвастаться, но они удивляются. Но стараюсь, чтобы везде был порядок по возможности. Цветочки растут, цветут, благоухают, и картошка своя, и морковка своя, не знаю как, но Господь дает сил. Это не удивительно, это действительно так оно есть, и я искренне благодарна Господу до сегодня, что я стою, не я стою, Господь помогает во всем абсолютно. И надеюсь, что если Господь, хочу, вернее, неправильно говорю, говорю то, что если я Господа не оставлю, Господь меня не оставит. Верю и надеюсь глубоко. И очень хочется, чтобы даже через мою работу Господь еще многих привел к себе. Потому что часто я указываю на Его страдальца, что Он все смог и вам поможет. Но если захотите, Слово Божие, верная истина говорит, если захотите, дано будет вам. То есть все абсолютно, нет неразрешимого ничего. И бывают такие жизненные ситуации, когда приходят люди в таком, скажем, уже пожилом возрасте, но я называю это после 90, 80, даже 75, вот такие приходят женщины, и когда им скажешь, и они такие послушные, сделают все, а потом приходит радость, говорят, да, доктор, помогло ваше лечение. Я говорю, не Богу воздайте славу, не мне, а Богу воздайте славу, это Он вам помог. Вовремя пришли там, и все получилось, помогло. То есть всегда стараюсь в своем рабочем служении взоры переводить на Христа. По крайней мере, стараюсь. А если где-то не так, извините, пожалуйста, и стараюсь всегда у Господа просить милости, чтобы Он помиловал меня, если я даже где-то превысила свои полномочия. Если я вижу, здесь записочки остались, задать личный вопрос, я останусь еще после... Ну, давайте я вам телефон дам, кто не знает. Только помню один, извините, второй не помню. Желательно звонить после собраний после 9, потому что во время приема не смогу всегда общаться, потому что у нас, как всегда, строго. Но если по сути кратко, так я стараюсь брать телефон, чтобы ответить на такие насущные нужды. Напишите 050-438-18-23. Ваши уже после последнего общения много звонят. Извините, если не всегда возьму трубку, бывает по-всякому. Бывает, что не всегда. 050-438-18-23. Лилия Михайловна, если у меня все, извините, может, еще что-то не сказала, все, то извините, пожалуйста. Да благословит всех Господь. Благодарю вас за участие.